Общение это принесло всяческие плоды, о которых, или хотя бы о том из них, что был всего приятнее кнехту, мы позволим себе, несколько забегая вперед, сейчас рассказать. Он созревал медленно, медленно. Он прорастал так же выжидательно и недоверчиво, как семена деревьев высокогорья, посеянные на тучной низменности. Перенесшись в жирную землю и мягкий климат, семена эти несут в себе как наследство сдержанность и недоверие, с которыми росли их предки. Медленность роста принадлежит к их наследственным свойствам. Привыкнув недоверчиво контролировать любую возможность влияния на него, умный старик лишь нерешительно и понемногу позволял укореняться в себе всему тому, что доходило до него через его молодого друга, через его коллегу с противоположного полюса, от костолийского духа. Постепенно, однако, оно все-таки пускало ростки. И из всего хорошего, что выпало на долю кнехта в его монастырские годы, самым лучшим и самым драгоценным для него были эти скупые, нерешительно выраставшие после безнадежной с виду первой поры доверие и открытость опытного старика, его медленно возникавшее и еще медленнее проявлявшееся уважение к его молодому почитателю не только как к индивидууму, но и к тому, что было в нем специфически костолийским, шаг за шагом. Как бы только слушая и учась, молодой человек подвел патера, употреблявшего прежде слова «костолийский» или «умелец игры» лишь с иронической интонацией, даже явно как ругательство, к признанию, сперва снисходительному и, наконец, почтительному признанию, и этого склада ума, и этого ордена, и этой попытки создать аристократию духа. Патер перестал порочить молодость ордена, который в свои 200 с небольшим лет и правда отставал от бенедиктинского на 1500-летия. Он перестал видеть в игре в бисер лишь эстетическое щегольство, перестал отрицать возможность дружбы и союза двух столь разновозрастных орденов в будущем. О том, что в этом частичном смягчении патера, казавшемуся Йозефу его чисто личной удачей, костолийское начальство видело вершину его мариафельской миссии, он еще довольно долго не подозревал. Время от времени он безрезультатно задумывался о том, какова, собственно, его роль в монастыре, приносит ли он, собственно, здесь какую-то пользу, не представляет ли собой, в конце концов, его назначение на это место, назначение, казавшееся поначалу повышением и наградой и вызывавшее зависть соперников, скорее бесславную синекуру, отгон в тупик. Учиться, конечно, можно было везде. Так почему же нельзя было здесь? Но в костолийском понимании этот монастырь, за вычетом только отца Иакова, не был рассадником и образцом учености. И кнехт толком не знал, не начал ли он в своей изоляции среди почти сплошь невзыскательных дилетантов уже обрастать мхом и деградировать в игре. Помогали ему, однако, при этой неуверенности отсутствие у него карьеризма и уже тогда довольно сильный в нем амор фати. В общем-то, его жизнь на положении гостя и скромного учителя-предметника в этом патриархальном монастырском мирке была, пожалуй, приятнее, чем последняя вальцельская пора в кругу честолюбцев. И если бы судьба навсегда оставила его на этом маленьком колониальном посту, он кое-что, правда, попытался бы изменить в своей здешней жизни, попытался бы, например, залучить сюда кого-нибудь из друзей или хотя бы выхлопотать себе ежегодный длительный отпуск для поездок в Касталию, но в остальном был бы этим доволен.